Глава 52. «Пора», — сказала Мелинда через плечо Тоби, глядя на Бориса, свернувшегося калачиком у стены. Его тело расширялось и сжималось, словно старая сломанная волынка. Тоби кивнул. «Пойдем?» — произнесла Мелинда. Тоби взял кота на руки и завернул его в старое банное полотенце. Затем он осторожно положил его в картонную коробку, и они понесли его вниз к машине. В приемную ветеринара Тоби и Мелинда молча дожидали своей очереди. Тоби рассеянно водил по затылку Бориса указательным пальцем, а Мелинда листала страницы очередной светской хроники. «Борис Велтман?» — произнесла медсестра. Тоби посмотрел вверх, медсестра улыбнулась. «Доктор вас уже ждет». «Ну да», — сказал ветеринар, глядя на Бориса в коробке. «Да, Борис находится на последней стадии. Практически при смерти. Я бы порекомендовал его усыпить». «То есть вы не думаете, что будет лучше подождать и позволить ему умереть своей смертью?» — уточнил Тоби. Ветеринар приложил палец к губам и пару мгновений подумал. «Вы можете забрать его домой, и, возможно, он протянет еще пару часов, или даже день, а может быть два, но в данный момент Борис испытывает сильный дискомфорт. Решать, конечно, вам, но большинство людей, как правило, предпочитают с подобными вещами не тянуть». Тоби и Мелинда переглянулись, Мелинда кивнула. «Хорошо», — сказал Тоби. «Усыпляйте». Ветеринар мрачно кивнул. Медсестра принесла шприц для подкожных инъекций. Тоби с Мелиндой гладили Бориса по костлявой спине, пока ему вводили препарат. Борис даже не вздрогнул, когда игла проколола его кожу, а в кровь проникли холодные химикаты. Тоби и Мелинда в священном страхе наблюдали за котом. Его дыхание стало тяжелее, и через несколько минут стало замедляться. Мелинда схватила руку Тоби и сжала ее, что есть силы. Тоби тоже сильнее обхватил ее ладонь, удивившись, что прикосновение другого человека подействовало на него так успокаивающе. Через минуту Борис испустил последний вздох. Тоби повернулся к ветеринару. «Он...» Ветеринар приставил стетоскоп к грудной клетке Бориса и кивнул. «Да», — сказал он, — «ваш кот умер». «Наставить вас наедине, попрощаться?» «Да», — ответил Тоби, — «если можно». Ветеринар и медсестра покинули помещение, а Тоби и Мелинда встали над Борисом, поглаживая его еще теплое, но уже безжизненное тельце и крепко держа друг друга за руки. Мелинда всхлипнула. Тоби посмотрел на нее, слезы лились по ее щекам, смывая макияж. «Бедный Борис», — проговорила она, — «так грустно». «Да», — кивнул Тоби, — «да». «Но, по крайней мере, они теперь вместе, он и Гус там», — сказала Мелинда, глядя вверх. «Вы думаете?» — спросил Тоби, который был не склонен видеть смерть в столь романтичном свете. «Ну, конечно», — сказала Мелинда. Он теперь превратился в ангела. Прекрасный котенок-ангелочек с крыльями, который летает вокруг и ищет своего папу. Это все, что он когда-либо любил. Своего папу. «Разве это не так, маленький мой?» Она погладила мертвого Бориса по головке и вытерла слезы. «Слушайте», — сказал Тоби, который уже начал чувствовать себя немного неловко, — «поехали домой». «А как же Борис? Что мы будем делать с Борисом?» — ужаснулась Мелинда. «Не знаю», — ответил Тоби. «Я думал, они здесь сами совсем справятся». «О, нет!» — заплакала Мелинда. «Мы не можем оставить его здесь. Нужно похоронить его по-настоящему. Попрощаться по-настоящему. Проводить его в последний путь». «Да?» — усомнился Тоби. «Конечно», — сказала она. «Хотя бы ради приличия». Когда они вернулись, неся в коробке Бориса, уже совсем холодного и начинающего коченеть, шел дождь. Тоби избегал в сарай в саду. Среди груды мешков, тачек, старой мебели, велосипедных шин и цветочных горшков он попытался найти лопату. Через 5 минут он вышел из сарая, покрытый паутиной и с мастерком в руках. «Увы», — запыхавшись, произнес он, — «да и не думаю, что у меня когда-нибудь была лопата». «Подарю тебе ее на Рождество», — сказала Мелинда. Тоби мрачно улыбнулся и начал копать в месте, выбранном Мелиндой в нижней части сада. Земля была влажна, от нее пахло, словно от старой собаки. Мелинда стояла какое-то время под зонтиком, но вскоре ретировалась в дом, когда поняла, что дождь зарядил надолго. В какой-то момент мимо пронеслась полевая мышь, коричневая кроха, совершенно напуганная. Тоби схватился за сердце, но продолжал копать. Его руки были ледяными, а колени вымокли и были все в грязи. Вряд ли в жизни могло быть что-то мрачнее. Как только он выкопал яму, Мелинда принесла Бориса, и Тоби плавно опустил туда завернутый в полотенце трупик. Затем Мелинда бросила туда горсть земли, превратившись в мокрую грязь, и сразу же ушла в дом мыть руки. Тоби закопал могилу так быстро, как только мог, и тоже поспешил в дом. Он хотел поскорее принять ванну, горячую ванну, хотел полежать в ней не меньше часа, чтобы совсем согреться, полежать и пофилософствовать. Может быть, даже начать сочинять очередное стихотворение? Но когда он вошел в особняк, в дверях стояла Мелинда с бутылкой кава в одной руке и двумя стаканами в другой. «Ой!» — воскликнул от неожиданности Тоби. «Что еще зачем?» «У нас поминки!» — твердо заявила Мелинда. «О боже! В самом деле?» — спросил Тоби. «Да. Мы только что похоронили кота. Теперь будут поминки!» — объяснила она. «Но я как раз хотел...» — попытался было возразить Тоби. «Давай!» — сказала Мелинда, взяв его за локоть и потянув в сторону столовой. «Снимай свое пальто, садись, сейчас мы с тобой хорошенько напьемся».